Боже, помь, и в счастье мысль одна моя. Ангелы в небе Господа славят, славу достойную Богу поют, Богу поют. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу, вечная слава. Слава, вечная слава, слава Христу. Хочется с ангельским пением слиться в хоре искупленных, спасенных Господом, и сердце Господу, Богу единому, Спасителю славу поет, славу поет. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Здесь на земле людей церковь томит,